Глава 24. Но Динни все же заболела. И целый месяц пролежала в своей келье в Кондафорде. Ей не раз хотелось, чтобы смерть пришла за ней и все кончилось. Она действительно легко могла бы умереть. Но, к счастью, вера в загробную жизнь вместе с возраставшей слабостью не крепла, а иссякала. Уйти к Вильфриду. В мир иной, где нет ни земных страданий, ни людской молвы. В этой мысли было что-то неотразимо влекущее. Угаснуть во сне небытия представлялось ей легким, но нельзя сказать, чтобы она стремилась к смерти. А по мере того, как здоровье возвращалось к ней, стремление оказалось все менее естественным. Всеобщее внимание незаметно, но явно помогало исцелению. Жители деревни ежедневно спрашивали о ее здоровье. Мать звонила и писала чуть ли не десятку людей. В конце недели обычно приезжала Клэр и привозила цветы от Дорнфорда. Два раза в неделю тетя Эм присылала продукцию Босуэлла и Джонсона, а Флёр буквально засыпала ее изделиями из Пикадилли. Три раза неожиданно являлся Адриан, и как только миновал кризис, больная стала получать шутливые записочки от Хиллери. 30 марта весна принесла в ее комнату дуновение юго-западного ветра. На столе появился небольшой букетик первых весенних цветов, пушистые сережки ивы и ветка дикого терновника. Динни быстро поправлялась и через три дня уже вышла на воздух. Все в природе захватывало ее с необычайной остротой, которой она давно не испытывала. Крокусы, нарциссы, набухающие почки, отблески солнца на крыльях голубей, причудливые очертания и цвет облаков, запах ветра — все это волновало почти до боли. И все же ей ничего не хотелось делать и никого не хотелось видеть. В состоянии этой странной апатии она и приняла предложение Адриана на время его короткого отпуска поехать с ним за границу. От этих двух недель, проведенных в Пиренеях в небольшом городке Аржеле, у нее остались в памяти долгие прогулки, пиренейские овчарки, цветущий миндаль, цветы, которые они собирали, и разговоры, которые они вели. Взяв с собой завтрак, они проводили целые дни на воздухе, и никто не мешал им беседовать. В горах Адриан становился красноречивым. Он, как и в юности, страстно любил альпинизм. Динни подозревала, что он всеми силами старается вывести ее из летаргии, в которую она погрузилась. «Когда я поднимался с Хиллери перед войной на маленького грешника в Доломитских горах», — сказал он однажды, — «я впервые в жизни почувствовал себя так близко к Богу. Это было 19 лет назад, черт побери. А ты когда чувствовала себя ближе всего к Богу?» Она не ответила. «Слушай, детка, тебе сколько сейчас? 27?» «Почти 28». «Ты еще не переступила порога молодости. А ты не думаешь, что тебе станет легче, если ты поговоришь со мной откровенно?» «Пора бы тебе знать, дядя, что откровенность не в обычаях нашей семьи». «Верно. Чем нам тяжелее, тем больше мы замыкаемся. Но нельзя слишком предаваться скорби, Динни». «Я теперь вполне понимаю», — вдруг сказала Динни, — «почему женщины уходят в монастырь или посвящают себя благотворительности. Раньше мне казалось, что это от недостатка чувства юмора». «И от недостатка мужества тоже. Или от его избытка. От какого-то фанатизма». «Или потому, что утрачена воля к жизни?» Адриан посмотрел на нее. «У тебя воля к жизни не утрачена, Динни. Она сильно ослаблена, но не утрачена окончательно». «Будем надеяться. Но пора бы ей уже начать укрепляться». «У тебя теперь и вид лучше». «Да, аппетит у меня хороший. Даже с точки зрения тети М. Но вся беда в том, что жизнь меня не влечет». «Согласен. Я спрашиваю себя, уж не...» «Нет, милый, это не то. Рана зарастает изнутри». Адриан улыбнулся. «Я думал о детях». Их пока еще не научились делать искусственным способом. Я чувствую себя прекрасно, и вообще все могло быть гораздо хуже. Говорила я тебе, что старая Бетти умерла. Добрая душа. Когда я был маленький, она давала мне мятные конфеты. Вот она была настоящим человеком. Мы читаем слишком много книг, дядя. Несомненно. Надо больше ходить и меньше читать. А теперь пора обедать. Возвращаясь в Англию, они прожили 2 дня в Париже, в маленьком отеле над рестораном возле вокзала Сен-Лазар. Там топили камины дровами, и в номерах были мягкие постели. «Только французы понимают, что такое удобная постель», — сказал Адриан. Кухня соответствовала вкусам любителей скачек и любителей поесть. Официанты в белых фартуках напоминали, по выражению Адриана, монахов, занятых необычной работой. Наливая вино и заправляя салаты, они словно священно действовали. Он и Динни были единственными иностранцами в этой гостинице и едва ли не единственными в Париже. Волшебный город Динни. Кроме автомобилей, заменивших фиакры, до Эйфелевой башни, я не вижу в нем существенных перемен с того времени, когда приезжал сюда в 88-м году. Твой дедушка был тогда посланником в Копенгагене. Тот же запах кофе и горящих дров. У людей те же широкие спины и те же красные пуговицы. Перед теми же кафе стоят те же столики. И на углах афиши. И везде на улицах те же смешные киоски для продажи книг. И необычайно бурное движение. И тот же парящий повсюду серовато-зеленый цвет. Даже у неба. И у людей те же сердитые лица, словно на все, кроме Парижа, им наплевать. Париж задает тон модам. И вместе с тем это самый консервативный город в мире. Здесь говорят, что передовые литераторы считают, будто мир начался не раньше 1914 года, что они выбрасывают в мусорный ящик все созданное до войны и презирают все долговечное, и что они в большей части своей – евреи, поляки и ирландцы. А между тем они выбрали для своей деятельности именно этот никогда не меняющийся город. То же самое делают художники, музыканты и всевозможные экстремисты. Они собираются, болтают и экспериментируют до упаду. А добрый старый Париж смеется и живет все так же, не задумываясь ни о сегодняшнем дне, ни о вчерашнем. Париж порождает анархию, как пиво пену. Динни сжала его локоть. «Мне эта поездка принесла большую пользу. Должна сказать, я давным-давно не чувствовала в себе столько жизни. Да, Париж обостряет наши чувства. Давай зайдем сюда. На воздухе слишком холодно. Чего ты хочешь, чаю или абсента?» «Абсента». «Тебе ведь не понравится». «Ладно, тогда чаю с лимоном». Сидя в ожидании чая среди однообразной сутолоки кафе «Де ля Пе», Динни рассматривала худое с острой бородкой лицо Адриана и думала, что здесь он чувствует себя вполне в своей стихии и что в Париже у него появилось особое выражение интереса и удовлетворенности, и его не отличишь от парижанина. Интересоваться жизнью и не нянчиться с собой. Она оглянулась. Ее соседи не были ничем примечательны или особенно типичны, но они производили впечатление людей, которые делают то, что им нравится, и не хотят ничего другого. «Они живут минутой, правда?» — сказал вдруг Адриан. «Да, я как раз об этом думала». «Для француза жизнь — своего рода искусство. Мы всегда или надеемся на будущее, или сожалеем о прошлом. Англичане совсем не умеют жить настоящим». «А почему англичане и французы так ужасно не схожи?» «У французов меньше северной крови, больше вина и масла. Их головы круглее наших, их тела приземистее, глаза у большинства из них карие». «Ведь таких вещей все равно не изменишь». «Французы, по существу, люди золотой середины. Они довели искусство равновесия до высокого совершенства. У них чувство и интеллект находятся в гармонии друг с другом. Но французы толстеют, дядя. Да, но они толстеют равномерно. У них ничего не выпирает, и они прекрасно держатся. Конечно, я предпочитаю быть англичанином, но если бы я им не был, я бы хотел быть французом. Разве в нас не живет стремление к чему-то лучшему, чем то, что в нас есть? А, обрати внимание, Динни, что когда мы говорим «будьте хорошими», они говорят «своя сажа», «будьте благоразумными». В этом кроется очень многое. Некоторые французы утверждают, будто наша скованность – результат пуританских традиций. Но это ошибка. Они принимают следствие за причину и результат за предпосылку. Допускаю, что в нас действительно живет тоска по земле обетованной. Но пуританство было только частью этой тоски. Так же, как наше стремление к путешествиям и жажда завоеваний. Такими же элементами являются протестантизм, скандинавская кровь, море и климат. Но ни один из них не учит нас искусству жить. Посмотри только на наш индустриализм, на наших старых дев, чудаков, на наш гуманизм, на поэзию. Мы выпираем во все стороны. У нас есть 2-3 способа вырабатывать стандартных молодых людей. Закрытые средние школы, крикет во всех его формах. Но как народ мы полны крайностей. Средний брит – исключение. И хотя он до смерти боится это показать, он горд своей исключительностью. В какой еще стране ты найдешь столько людей, сложенных совершенно по-разному? Мы изо всех сил стараемся быть средними, но, клянусь Богом, все время выпираем. Ты прямо загорелся, дядя. Когда вернешься домой, оглянись вокруг. «Непременно», — отозвалась Динни. На другой день они благополучно пересекли Ла-Манш, и Адриан отвез Динни на Маунт-стрит. Целуя дядю, она стиснула его мизинец. «Спасибо, дядя. Ты очень-очень помог мне». За эти 6 недель она почти не думала ни о Кляр, ни о ее неприятностях, и поэтому сейчас же спросила, каковы последние новости. Оказалось, что иск уже опротестован, и борьба началась. Дело будет слушаться, вероятно, через несколько недель. «Я не видел ни Кляр, ни Крума», — сказал сэр Лоренс. «Но узнал от Дорнфорда, что у них все по-прежнему. Роджер продолжает настаивать на том, чтобы Кляр рассказала суду о своей семейной жизни». Юристы, видимо, считают суд исповедальней, где вы должны исповедаться в грехах своих врагов. Разве это не так? Судя по газетам, да. Ну, Кляр не хочет и не будет говорить. И если они попытаются принудить ее, они сделают огромную ошибку. Что слышно о Джерри? Вероятно, уже выехал, если хочет поспеть вовремя. Если они проиграют, что будет с Тони Крумом? «Поставь себя на его место, Динни. Чем бы дело ни кончилось, Тони придется выслушать от судьи много неприятного. Едва ли он согласится на какое-нибудь снисхождение. А если ему нечем заплатить, я совершенно не представляю, что они могут с ним сделать. Конечно, что-нибудь скверное. И потом, очень важно, как отнесется ко всему этому Джек Маскин. Он ведь странный человек». «Да», — вполголоса ответила Динни. Сэр Лоренс уронил монокль. «Твоя тетя считает, что Крум должен уехать на золотые прииски, разбогатеть и потом жениться на Кляр». «А Кляр что?» «Разве она его не любит?» — Динни покачала головой. «Может, и полюбит, если он будет разорен». «Хм! А как ты себя чувствуешь, дорогая? Действительно пришла в себя?» «О, да. Майкл очень хотел бы как-нибудь с тобой повидаться». «Завтра я к нему заеду». Вот и все, что было сказано по поводу сообщения, из-за которого она заболела.